Дорогая церковь, возлюбленная Господом, я также хотел бы вас всех приветствовать этими словами «Христос воскрес!». Вы знаете, каждый раз, когда мы имеем вот такие служения, когда мы вспоминаем о воскресении, о жертве Иисуса Христа, я думаю, что наши сердца преисполнены особенной благодарностью Господу, потому что только благодаря этому мы с вами имеем вот такое общение, когда можем собираться перед Его лицом. Это только из-за того, что так смирил себя Бог. Смирил себя так глубоко, что был унижен ниже всех людей. И вы знаете, друзья, сегодня, когда вот мы, и не только сегодня, а каждый раз, когда мы собираемся на вот такие вот богослужения, я думаю, что все мы ожидаем действия благодати Божией. Мы ожидаем действия Духа Святого. Почему? Потому что это приносит нам успокоение. Это приносит мир нашим сердцам, дает вот этот духовный покой. Мы живем в мире, где происходит постоянная борьба. Мы, как люди верующие, нам Слово Божие говорит, что плоть желает противного духу, дух желает противного плоти, они друг другу противятся, происходит вот эта борьба. Мы часто встречаемся с разочарованиями, и мы нуждаемся в покое, мы нуждаемся в мире, в глубоком, внутреннем. Но как мы это получаем? Вы знаете, вот место, которое для многих из нас знакомо, хотел бы взять сегодня как в основу нашего рассуждения. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Он говорит такие слова. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот посмотрите, друзья, внимательно. Господь обращается к людям, которые шли за Ним, и Он говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Ну, сегодня, если задать нам вопрос, есть ли у нас трудности, и если у нас тяжести, бремя, да, что-то нам тяжело, я думаю, каждый из нас скажет «есть». У кого-то это финансовые трудности, у кого-то это может быть болезнь, у кого-то переживания за близких, друзей, что-то в семье, на работе и так дальше. И вы знаете, сегодня много есть людей, которые проповедуют, что Господь пришел, чтобы нас освободить от этих трудностей. Сегодня многие, которые проповедуют Евангелие благополучия, Евангелие здоровья, Евангелие богатства, еще что-то. И Господь действительно благословляет нам. Писание говорит, помните, Давид говорит, я, говорит, прожил жизнь и состарился, и не видал праведника, просящего хлеба. Господь заботится, Он говорит, не заботьтесь ни о чем, вот 6 глава Матфея. Да, Он прямо говорит, что ищите прежде Царствие Божие, а это, говорит, все, говорит, дастся вам. Но, друзья, об этом ли бремени говорит Господь? О чем здесь говорит Господь, когда Он взывает к людям, и Он говорит, придите ко мне. Я, говорит, знаю, что у вас есть бремя. Я знаю, что вам тяжело. Я знаю, что вас что-то давит. «Придите ко мне». Что это за бремя? О чем говорит Христос? Для чего Он пришел умереть? Вы знаете, для того, чтобы нам понять, я бы хотел, чтобы мы посмотрели, опять-таки, в Слове Божьем, вот место, да, которое может поможет нам уразуметь вот то, о чем хотелось бы сегодня порассуждать. Мы откроем Евангелие от Марка, 6 глава, и будем читать здесь с 14 стиха. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илия», а иные говорили, «Это пророк» или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней, ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, слабясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Но настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал первельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским, дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас послал оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдал ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе». Такая история записана нам в Слове Божьем. Так погиб самый великий человек в мире. Слово Божие говорит: не было, говорит, больше, из рожденных женами не восставало больше Иоанна Крестителя. Вот так он умер. По-нашему, может быть, как-то даже непонятно. Не отстаивая истину, ничего, вот как-то просто так вот из-за какой-то глупости. Но вы знаете, друзья, на что я хотел обратить здесь внимание. Ирод услышал об Иоанне, услышал об Иисусе Христе, и он заявляет дважды. Это, говорит, Иоанн воскрес из мертвых. Что это такое? Глубокая вера в воскресение мертвых? Вы знаете, что даже иудеи не все верили в воскресение мертвых. Помните, когда в 23 главе Деяния мы читаем, что апостол Павел, пришед в Иерусалиме, был схвачен иудеями, и вот его, он предстал перед Синедрионом, чтобы судили его. И вот там в 6 стихе нам говорится о том, что когда узнал апостол Павел, что там в Синедрионе находятся и фарисеи, и саддукеи, то он воскликнул, он говорит: «За чаяние воскресения мертвых судят меня». И между ними произошло разделение. Почему? Потому что саддукеи не верили в воскресение мертвых. Среди иудеев, евреев, многие не верили в воскресение мертвых. И здесь Ирод, который нам Слово Божие говорит, был идумеянин, вообще не еврей даже, и вдруг у него такая глубокая вера в воскресение мертвых, или что это? Нет, это не вера в воскресение мертвых. Вы знаете, друзья, Ирод желаемое выдает за действительность. Он бы желал, чтобы Иоанн воскрес. Это совесть. Она не дает ему покоя. Каждый раз приходит ему на память то, что произошло. Как это было тяжело, это легло на него этим бременем. Посмотрите нам Слово Божие, когда мы здесь читаем, мы пишем, и нам написано в 21 стихе: «Настал этот удобный день». Какой страшный день! Этот удобный день, который действительно теперь приходил к нему со всеми деталями в памяти опять и опять. И что он мог сделать, чтобы взять и заглушить? Для того, чтобы как-то отвлечься, развлечься, устроить какие-то пиры. Но каждый пир приводил на память ему все детали того пира, когда он в своей глупости совершил то, что голова величайшего человека в мире была отсечена. И совесть ему не давала покоя. Этот удобный день. Вы знаете, как, наверное, с уверенностью можно сказать, что у многих из нас, наверное, были эти удобные дни. Может быть, не летели чьи-то головы, но как давно, может быть, что-то хотелось сделать, выполнить, посмотреть, сказать, свести счеты с кем-то. Наконец повернулось такое положение, что теперь я могу кому-то ответить, да? И, наконец, что-то совершено. Этот удобный день, и он потом с такой подробностью, как часто приходит нам на память. Нам Слово Божие показывает много примеров. Был этот удобный день в жизни царя Давида, когда мы читаем в 11 главе 2 книги Царств, когда пошел Иоав воевать с аммонитянами, и Давид находился дома, и вот уже днем, выспавшись, да, он пошел уже под вечер и увидал эту женщину Версавию и совершил грех. Этот удобный день, как он казался приятным тогда, когда он был, этот день. Но с какими последствиями и как подробности этого дня, сколько раз они приходили к Давиду, когда 4 сына умерло у него из-за этого дня. 4 смерти в его доме. Сколько горя, сколько переживаний этот день, который был в его жизни. Или помните Исав, опять-таки мы читаем в Слове Божьем, помните 25 главе Бытие, когда нам описывается, что показано, что вот были два брата, Иаков и Исав. И явно видно, что Исав, он относился с пренебрежением к своему брату Иакову. И он, знаете, он был такой человек, человек полей, такой вольный, да, Иаков, он больше вот был как-то человек кроткий, написано, живущий в шатрах, больше с мамой проводил время. И вот настал этот момент, когда он смог с такой язвительностью, да, унизить его. Что, говорит, мне это первородство? Дай, говорит, мне этого красного. Помните, да, это описание этого события? С какими подробностями потом приходил этот день на память Исаву, когда мы уже гораздо позже читаем в 27 главе, что он, написано, поднял горький вопль и плач, прося, чтобы отец дал ему благословение. А он говорит, не могу. Нету, говорит, у меня другого благословения. Или помните, опять-таки, говоря об этом удобном дне, вспомните братьев Иосифа. Настал этот удобный день, когда идет человек, которого они ненавидят, когда они не могли с ним разговаривать даже по-нормальному. И вот, наконец, он идет. Отца нету, никто не видит, они в поле, никого нету. Можем сделать все, что мы хотим. Наконец-таки этот удобный день. Вот, говорит, идет сновидец. Настал этот удобный день, и они совершили это. Или помните, опять-таки во второй книге Царств, в последней главе, 24-й, мы видим, что Давид уже в старости своей, когда, помните, он увидел, как Господь благословил его, его царство увеличилось, люди размножились, он видел благословение, видел силу, и вот, знаете, надмилось где-то его сердце, и он послал делать перепись. И его близкие люди с ним, даже его военачальник Иав, они противились, говорит, зачем ты это делаешь, не надо. И он пошел и послал людей, и они сделали это, эту перепись. И прошло сколько месяцев, и они ворачиваются и приносят ему этот список. И в этом списке он как глянул. Представьте себе, в то время еще не было такого населения, как у нас. И предоставлено в этом списке, что говорит среди вот Израиля, 800 тысяч военных людей, готовых идти на войну. И в Иудее 500 тысяч, это не включая левитов, 1 300 000. Вы знаете, мы читаем Слово Божие, мы такой армии не находим больше нигде. И вы знаете, удивительно, что Давид сделал, да, это. Но потом вот в 10 стихе, когда дали ему этот список, то там написаны удивительные слова. Там написано так, что вздрогнуло сердце Давида. Вздрогнуло сердце Давида. Вы знаете, как хорошо, что оно вздрогнуло. Как хорошо, что этот человек, Давид, он имел это чуткое сердце, которое могло дрогнуть. Вы знаете, друзья, сегодня очень много люди предпринимают и делают для того, чтобы заглушить голос совести, чтобы запрятать это, но нет, она будет мучить. Как хорошо, что Давид мог все-таки осознать это, что он смог вот как-то взять и повернуть это в своей жизни. Помните, вот опять-таки, говоря о Давиде и говоря о том, какое у него сердце было, обратите внимание, когда мы читаем, что вот в первой книге Царств, 24 главе, нам описывается, что Давид находился когда-то в пустыне Энгеди, и там, где был загон для овец, была такая пещера. И вот там Давид спрятался со своими людьми в этой пещере. Саул этого не знал, он за ним как раз охотился, гонялся, и вот он заходит в эту пещеру Энгеди, и находясь там, Давид увидел, что заходит Саул. И люди, которые находились возле него, они говорят: «Посмотри, сегодня Господь предоставляет тебе возможность свести счеты. Ты, говорит, вот Господь тебе предает его в руки. Возьми, говорит, убей его, да?» Давид очень ясно понимал, что на помазанника Божьего нельзя поднимать руки. Но мы видим, что делает Давид. Он подошел потихоньку и ножом отрезал край одежды у Саула. И вы знаете, друзья, он это сделал, но вот в 6 стихе там сказано удивительные слова. Когда он отрезал, и написано: «И стало больно сердцу Давида». Как хорошо, что он имел это чуткое сердце. Когда он почувствовал эту боль, и он сразу остановился, он понял, и когда Саул вышел, он вышел за ним следом, и он говорит: «Отец мой, господин мой, у меня в руках край твоей одежды. Не должна она быть у меня в руке». Но она сделала, как хорошо, что он имел эту добрую, чистую совесть. Сколько сегодня людей, у которых в руках не только край одежды, которые срывают с друг друга одежду, обнажают друг друга, снимают эту одежду чести, совесть, эту честь, эту одежду доброго имени кого-то. Как бы хотелось, чтобы сегодня кто-то глянул свою руку и посмотрел, и увидел, и сказал: «Что это у меня в руке?» Как бы хотелось, чтобы кому-то больно сегодня стало, потому что я кого-то опорочил, я сказал что-то, я открыл что-то, я обнажил кого-то. Когда станет больно сердцу твоему? У Давида было это сердце, когда край одежды только взял, и он не смог больше удержаться. Он говорит: «Отец мой, у меня, говорит, в руках край одежды, который не должен был быть у меня». Люди при встрече иногда опускают глаза, отворачиваются, обходят стороной, еще что-то делают. Почему? Муки. Эти ужасные муки. Давиду стало когда-то больно, да? И он не загнал это куда-то далеко. Он не постарался это спрятать. Он вышел из пещеры и говорит: «Господин мой, у меня, говорит, это в руках». Когда-то поэт Евтушенко в своем стихе сказал такие слова: «Муки совести, страшные муки на бессовестной многим земле». Он осознавал, что это нечто ужасное. Вы знаете, Господь, когда обращался к народу, Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И Он говорит: «Я успокою вас». Нету другого метода, как освободиться именно от этой тяжести, которая давит многих людей. Она придавливает наши головы, придавливает наши сердца. Она не дает нам покоя. Мы не можем, может быть, спать спокойно, потому что оно дает именно, оно мучит нас. Оно никогда не может отойти от нас. Вы знаете, говоря об этом, действительно, как очень часто, как очень много люди действительно пытаются предпринять что-то, чтобы забыть. Вы знаете, я вспоминаю пример, как-то этот человек мне позволил даже рассказывать об этом. Как-то я находился дома и позвонил, как-то телефон, и слышу старческий голос, старушка одна говорит: «Вы знаете, мой муж назвала по имени служитель, большой служитель в прошлом, говорит, он на одре смерти умирает, и он хотел, чтобы вы приехали. Это далеко, в другом штате». И так, поразмыслив, я поехал, и, умирая, этот человек хотел исповедаться. И он много что рассказывал, молился. Но я никогда не забуду, особо меня тронул один случай. Мы уже как бы заканчивали встречу, и он так взял меня за руку. «Еще», — говорит. Я говорю: «Что?» Он говорит: «37 лет назад я жил там-то и там-то. И у меня был неверующий, но хороший сосед, который был гораздо богаче. Я как служитель, не было, говорит, средств материальных, все. И, говорит, мне понадобился топор. Я, говорит, занял у него этот топор. Прошел день-два, как-то сразу не отдал, потом, говорит, забылось, потом вспомнил. И так мысли допустил себе: да у него сколько этих топоров, а мне вот то-то надо. И так потихоньку, потихоньку, и, говорит, забылось все, этот топор остался. И он говорит: этот топор, 37 лет назад, вы знаете, я смотрел на него, и мне как-то даже, ну, не по себе было, знаете, как-то я думаю: топор? Стоит, о чем речь идет? Топор? Что тут такого? Мы иногда думаем, что со временем вещи, которые мы делаем, они просто забудутся. Мы как-то иногда такую фразу даже говорим: перетрется, перемелится, мука будет. Не перетрется, не перемелится. Чем дальше, тем оно больше и больше. Оно не дает покоя. Вы знаете, я вспоминаю, мне попала книжка одна Галины Колесниковой, может быть, знает, это из Алматы, стихотворец, живет в Германии, уже пожилая женщина. И она сама рассказывает в этой биографии, она описывает о том, что когда-то она, это именно женщина, она еще когда вырастала, жила в такой вот семье, знаете, православная, была единственная дочь у матери, отец рано погиб, мать много позволяла, она не была воспитана именно тому, чтобы иметь терпение, иметь снисхождение, иметь понимание, иметь любовь, знаете, выросла вот так, и потом вышла замуж, и они жили в одной маленькой квартире. И говорит, как она описывает, что у нас с матерью, говорит, происходили эти, как она называет, кухонные бои, когда, говорит, мы отстаивали какие-то свои позиции. И, говорит, мы часто, говорит, это устраивали, и я, говорит, добивалась своего, и часто, говорит, именно выигрывала, говорит, в этих боях. Но, говорит, пришел, говорит, тоже где-то предел, как-то я устал, я, говорит, один раз встала посередине кухни и, говорит, с такой дерзостью, говорит, заявила матери: «Больше, говорит, этого быть не может. Либо ты, либо я. Вместе мы больше не будем. Пускай с тобой хоть что происходит». И говорит, я никогда не забуду. Мать, говорит, как сникла. И, говорит, как опустила голову и сказала такие слова: «Не гони постылого, потеряешь милого». Прошло, говорит, всего 2 месяца. Как-то так потихоньку мама заболела, просто истаяла и умерла. Она была в положении, через несколько месяцев родился малыш, прожил всего 2 дня и умер. Я, говорит, шла за этим гробиком маленьким, не находя себе покоя, эти слова: «Не гони постылого, потеряешь милого», они, говорит, меня сверлили. Я, говорит, все, что у меня, говорит, было матернее, там, столы, там, одежда или что, я пытаюсь заглушить голос совести. Хотелось его заглушить добрыми делами, да? Знаете, какие мотивы, когда мы делаем что-то доброе. Я, говорит, стала раздавать это людям, стала, говорить, помогать другим. Покоя не было. Дальше. Кончилось тем, говорит, что начала пить, в наркоманию даже ударилась. Покоя нет, и, говорит, вот в просветах каких-то стало меня посещать то, что вот я начала писать стихи и изливать свою боль. И в одном, говорит, из этих стихов Я написала, говорит, такие слова, чисто по-православному автоматически, что «Господи, помилуй». И вдруг, говорит, до меня дошло, что это, говорит, то, что мне надо. Я, говорит, никогда от этого не освобожусь. Матери уже нет, я ничего не смогу сделать, чтобы восстановить это. Только, говорит, Господь что-то может сделать. И она так постепенно пришла к Господу. Но, друзья, никогда время не затмит те грехи, которые мы совершили в нашей жизни. Они не уйдут на задний план. Они никогда не исчезнут. Как один стихотворец говорил, помните, говорит, «Прочь мимолетное видение, уйди, не мучь больную грудь, дай хоть на час, хоть на мгновение забыть, не помнить, отдохнуть». Не уходит оно. И чем дальше, чем ближе к могиле, тем оно ярче и ярче и ярче приходит нам на нашу память. И мы начинаем помнить об этом, мы начинаем говорить, как это действительно мучит. И покоя не дает. Я вспоминаю, у нас приехал также как-то один брат, недавно был с Украины, и он рассказывал, говорит, на одной евангелизации, говорит, это трудно себе представить, говорит, вышел один старец, говорит, уже. Как, говорит, он рыдал, как, говорит, он плакал, он весь трясся, говорит. И когда после молитвы мы подошли и стали с ним разговаривать, и говорит, в чем же дело, почему вот именно вот такое покаяние или еще что-то. И он говорит, я, говорит, убийца. И стал рассказывать, говорит, когда-то еще во время Второй мировой войны, находясь где-то в Белоруссии на фронте, он пошел и попал в трясину, там, знаете, болота где-то такие есть, и он начал тонуть. И говорит, я стал кричать, я стал звать, говорит, людей. И говорит, откуда ни возьмись, смотрю, говорит, вышел из леса немец, разведчик прошел. Вышел, говорит, этот немец, увидал меня, вытащил, говорит, меня, дал мне палку, вытащил меня оттуда, помог мне, говорит, как-то встать, одеться, говорит, все немножко. И после этого он показывает, мы, говорит, друг друга не понимаем, он стал передо мной и показывает. Я, говорит, сюда, а ты туда, в разные стороны разойдемся. Я, говорит, повернулся, пошел, а потом что-то в сердце, говорит, такое проснулось, фашист. Повернулся, говорит, и с автомата расстрелял своего спасителя. Пришел, говорит, в часть, рассказал о том, что, говорит, я разведчика убил, а за то, что кто убил разведчика, награду давали. Пошли, нашли его, дали ему награду, вернулся с войны, жил как герой войны и все. А сердце не давало покоя. И уже в своей старости, 80 с лишним лет, он вышел, как он рыдал, говорит. Мы думаем, что, может быть, затмить что-то. Вы знаете, сколько Ирод не жил, я уверен, что до последнего дня приходило ему на память все детали этого события, которое произошло. И вы знаете, друзья, только Господь может успокоить душу. Давид когда-то осознавал это в 61-м псалме, в 1-м и 6-м стихе дважды. Он говорит, только в Господе успокаивается душа моя. Я вот сегодня хотел бы, знаете, чтобы каждый из нас, может быть, представил такую картину, что будет день, о котором нам Слово Божие говорит, это день великого белого престола, когда люди увидят полную святость во всей ее великолепии, которая будет. Этот белый престол, этот одет в белых одеждах, этот агнец, который заклан за мир. И люди, когда увидят эту чистоту, то что произойдет? Эта совесть, она просто сжигать их будет внутри. Они не смогут, они будут говорить, горы, падите на нас. Потому что они увидят, потому что совесть просто-напросто сжигать их будет. Вы знаете, друзья, в присутствии Бога и на богослужении, когда мы вот так находимся, мы сегодня, я уже говорил, да, что мы ожидаем действия Духа Святого. И как же это происходит? Когда мы читаем Иоанна 16 глава, то нам прямо говорится, что Дух Святой, придя, обличит мир о грехе. Как это не парадоксально, когда мы приходим, и мы слушаем, и Слово Божие обличает нас, и нам кажется, это печет внутри. Но только тогда, когда мы проходим через это, и приходит вот это успокоение нашим сердцам. Только тогда происходит очищение это. Вы знаете, действительно, человек часто может предпринимать что-то, чтобы как-то, знаете, как-то загнать этот голос, это обличение, как-то спрятать. Я вспоминаю, один брат рассказывал удивительный случай, говорит, так вот на богослужении, сын, говорит, его подросток плохо себя вел, он пришел домой и говорит, после собрания стал с ним разговаривать и говорит ему, ты вот себя плохо вел, и он стал, говорит, оправдываться, вот там другие, там еще там что-то, и он ему говорит, пойди, говорит, я тебе даю, говорит, 10 минут, подумай, и потом придешь сюда. И говорит, пока мы там кушать готовили, опускается этот сынишка, я, говорит, смотрю на него, говорит, трое штанов одето, два свитера, рубашки. Я, говорит, его подзываю и говорю, что, говорит, ты так оделся? Он говорит, ну, ты же бить меня будешь. Он говорит, ну, а почему ты думаешь, что я тебя буду бить? Если ты прав, почему? И вот посмотрите, друзья, да? Он говорит, ты знаешь, что ты не прав, потому ты так оделся, знаешь, что ты получил. И как мы часто... Когда нас обличает Дух Святой, мы пытаемся, знаете, какими-то путями или еще что-то оттолкнуть это. Мы делаемся какими-то, знаете, мы одеваем на себя эти одежды. Мы делаемся грубыми, что только мы не предпринимаем. И человек, да, мы когда смотрим, мы часто говорим, почему есть люди, которые просто трудные какие-то, тяжелые, да, грубые такие. Почему? Потому что они... чурствеет, они одевают на себя как панцирь что-то, да? А на самом деле внутри именно то, что не дает им покоя. Знаете, есть одно простое слово «прости». Но почему-то так тяжело его произнести. Помните, когда-то Господь, когда мы читаем вот в Левита 26 главе, то Господь обращается к израильскому народу, Он говорит в 31 стихе удивительные слова, Он говорит, ты, говорит, побежишь от шума листьев. Почему ты побежишь? Почему ты побежишь? Даже просто шум листьев, и ты будешь бежать. Тебя совесть погонит. Помните, когда в притчах 28 главе 1 стихом, опять-таки мудрый Соломон говорит, что нечестивый бежит тогда, когда за ним никто и не гонится даже. Сегодня люди убегают. Убегают из церкви. Уезжают куда-то. Убегают от родственников, от друзей, еще от кого-то. Думая, что этим самым они избавятся от чего-то. Но ничто нас не избавит от этого. Вы знаете, вот был такой поэт, мы его много знаем по его, вернее, писатель, мы его много знаем по вот прозе, Максим Горький, который в советское время вот жил и много участвовал в таких нехороших делах. И вот уже гораздо позже, когда были опубликованы так называемые закрытые произведения, был опубликован один из его последних стихов. И в этом стихе, там первые такие слова, первые две строчки написано «Я жизнь свою прожил напрасно». Я много в ней бед перенес. А заканчивая, он говорит, Господь, исцели мою душу, она безнадежно больна. В свое время этот человек закрывал на все глаза, делал то, что делали другие, принимал в этом участие, но пришел момент, когда совесть не давала покоя. Все равно она заговорила. И он тогда взывает и говорит, что... Кто, говорит, вот успокоит душу мою? Вы знаете, друзья, я хотел бы вот тоже привести на память нам, рассуждая именно об этом. Вот знаете, в первой книге Царств, в 26 главе мы там читаем тоже удивительное событие, опять-таки касается Давида и Саула. И вот Саул гонялся за Давидом, и они оказались в пустыне Зив. И вот так получилось, что Господь как-то сделал, что Давид... со своим вот близким человеком, родственником, Авесой, они прошли в стан, где находился Саул. И вот, вы знаете, очень удивительное место. Мы читаем там о том, что, находясь именно там, в этом стане, Господь навел очень крепкий сон на этих людей. И когда они спали, Давид подошел, и возле Саула, возле его головы стояло копье, и стоял кувшин с водой, стоял сосуд с водой. И вот Давид взял это копье, взял этот сосуд с водой, вышел из стана, поднялся немножко на холмик такой, и когда он уже вышел оттуда, то посмотрите, вот здесь 26 глава, 13 стих написано: «Перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними». 14 стих: «И воззвал Давид к народу и Авиниру, сыну Нирову, говоря: „Отвечай, Авинир“. И отвечал Авинир и сказал: „Кто ты, что ты кричишь и беспокоишь царя? Кто ты такой, что ты шум здесь поднимаешь, да?» Но посмотрите 17 стих: «И узнал Саул голос Давида и сказал: „Твой ли это голос, сын мой Давид?» Что это? Такой дорогой, такой близкий голос? Или Авинир не знал Давида? Знаете, Авинир просто воин, он исполнял то, что говорил ему Саул. И потому, когда он услышал чей-то голос, он не обратил внимания. Но Саул, он услышал голос, и он моментально узнал, это говорит голос Давида. И он говорит: «Сын мой». Что, проснулись отцовские чувства у этого человека? Он свою дочь отдал Милхолу за Давида, это был зять его. Потом он забрал ее, лишил Давида жены. Что, проснулись отцовские чувства? Нет, друзья, не отцовские чувства, а это именно совесть, которая, как только он услышал, он говорит, что это сын, говорит, мой. Ведь совесть все равно заставит сказать: «Отец мой, сын мой, брат мой, сестра моя, дорогой мой, друг мой», все равно заставит совесть сказать именно это. Вы знаете, другой вот случай, опять-таки, в первой книге Царств, в третьей главе, нам описывается об одном человеке, о священнике Илии. И вот нам говорится о том, что когда священник Или служил вот там вот при скинии собрания, привели туда, и вот с ним вместе находился этот мальчик Самуил. И написано, что вот с ним заговорил Господь. И он еще не знал голоса Божия. Он не был еще знаком с этим. И он услышал, что его кто-то зовет. Самуил, он встал, идет, говорит: «Илий, ты звал?» Он говорит: «Нет». Второй раз он говорит: «Нет». Потом Илий понял и говорит: «Знаешь, это Господь тебя зовет. Когда, говорит, он будет, то ты ему, когда услышишь опять, то ты скажи: говори. Я, говорит, готов слушать». И вот Господь сказал и произнес Самуилу пророчество, суд над домом Илия, над его детьми, которые поступали бесчинно, без закона в Доме Божьем. Ну вот, что удивительно, когда мы приходим в 17 стихе, написано: «На утро», знаете, Самуил встал, и так потихоньку, скромно, как ни в чем не бывало, берет, открывает двери, открывает ворота, делает все, да, и вот подходит Илий, отзывает его в сторону и говорит: «Пусть то и то сделает тебя Господь. Я заклинаю тебя, скажи, что сказал тебе Господь». Что, Илий так ждал откровения Божьего? Ведь он имел общение с Богом. Если бы он желал услышать Бога, он бы сказал об этом Богу. Совесть не была спокойна у Илия. Он знал, что что-то Господь сказал за дом его, за сыновей, которых он не обуздывал, которые вели неправильно. Он понимал это, дрогнуло сердце, он понимал, что что-то произведено. Посмотрите, друзья, как оно действительно именно не давало покою. Чувствовал Или это о доме его, там, где непорядок, совесть заговорила. Нет ничего, что заставит замолчать совесть нашу. Чем дальше, тем она будет только хуже и хуже. Вспомните опять-таки вот пример из Библии Иуда. Вспомните, что этот человек предал Иисуса Христа. И после того, как он предал, когда он увидел, его ночью взяли, посередине ночи, взяли Иисуса, и Иуда там был. Он именно предавал его, он поцеловал Иисуса Христа. Потом мы видим, что он ворачивается опять к первосвященникам, отдает им деньги. Вот, друзья, подумайте только. Христа взяли с четверга на пятницу ночью. В пятницу он в 6 часов вечера уже умер. В пятницу, да? И теперь посмотрите. Пятница 6 часов вечера, суббота 6 часов вечера, 24. На рассвете воскресенья, да, он уже воскрес. Максимум 36 часов Христос был во гробе. 36 часов максимум. И этот человек пошел за это время и удавился. В чем дело? Совесть не давала ему покоя. Он не мог выдержать даже эти 36 часов. Казалось бы, подожди, Иуда, Господь и тебя любит, и тебе хочет прощения дать. Но насколько это давило ему, насколько это не давало ему хода, ни одного шага, и мы видим, что он пошел и удавился. Вы знаете, сегодня, когда мы говорим об этом, почему вот часто, когда у нас идут даже простые вот собрания или, скажем, евангелизационные собрания, и когда, может быть, наша молодежь, вот так вот иногда посмотришь, поют гимны о маме, и смотришь, многих головы опускаются, особенно у пожилых. Почему? Что происходит? Что-то не дает покоя? Что-то мучит нас? Вы знаете, друзья, сегодня Господь говорит нам прямо: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я, говорит, пришел для того, чтобы снять именно вот это бремя. Бремя греха, тяжесть совести, которая мучит на нас. Как ты поступал с людьми? А как ты поступил с Богом? Сколько в твоей жизни, может, нечестности по отношению с Богом? И ты на что-то закрываешь просто глаза? Мы так легко заигрываем с миром. Помните Иаков, как он говорит: кто только хочет быть другом миру, делается врагом Богу. А мы сегодня делаем что угодно, и мы говорим: а что здесь такого? А где написано? А где сказано об этом? А где написано, что пить нельзя? А где написано, курить нельзя? А где написано, туда ходить нельзя, а то смотреть нельзя? А где написано, краситься нельзя? А где написано то и другое? И мы говорим: где написано? Вы знаете, друзья, нигде не написано. Но я бы хотел сказать, помните, когда-то мы читаем, вот в 13 главе Деяния сказано о Давиде, что нашел мужа по сердцу своему. Чем же Давид был муж по сердцу? Знаете чем? Мы когда посмотрим на его жизнь, вот в 7 главе 2 книги Царств написано, что когда Давид уже построил свой дом кедровый и все, и потом он зовет Нафана, пророка, и он говорит: посмотри, я, говорит, живу в доме таком, а ковчег Божий где? Я, говорит, построю дом ему. И вот Давид, мы видим, что после этого Нафан говорит ему: хорошо, строй. А потом Господь сказал Нафану, что, говорит, потому что он пролил много крови, говорит, он не построит, сын его построит. Но он говорит ему, говорит: скажи ему, за то, что он захотел построить дом мне. Вот подумайте, друзья, нигде в Библии, в законе не было написано, чтобы построить храм. Господь не давал такого повеления. Но Давид сделал это. И тогда он говорит: знаешь что, передай ему, что, говорит, после него его сын сядет на престоле. А после него, говорит, его сын сядет. А потом его. И говорит, а потом, говорит, от него произойдет тот, который будет пасти народ мой Израиля навеки и веки. Произойдет Иисус Христос, именно из твоих чресл выйдет. И вот посмотрите, в 7 книге, в 7 главе 2 книги Царств мы читаем 18 стих. И пошел царь Давид, и предстал пред лицом Господа, и сказал: кто я, Господи мой, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? Этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Он встал и говорит: Господи, это сентиментальность уже. Ты, говорит, так много сделал. Почему? Потому что Давид был по сердцу. Он знал сердце Бога, желание Бога. Я вспоминаю в моей жизни, вы знаете, мы практически 15 лет в нашей семье ждали рождения мальчика. Так вот как-то Господь не давал нам вот малышей, да, родился вот девочка, потом мальчик. Я вспоминаю, моя супруга, она как раз в положении была, у нее был день рождения, и я с работы шел, так я никогда не бываю по магазинам, и думаю, надо заехать, ну, что-то купить жене приятное. И я зашел в молл. И так иду посередине, думаю, что-то увижу, что-то бросится. И иду по моллу, туда смотрю, туда. Потом обратил внимание, на меня все люди смотрят. Оказалось, я быстрым шагом, знаете, иду. Все как-то потихоньку, а я очень так быстро. И я прошелся, мол, взад, вперед, и как-то, ну, не бросилось ничего. И я так остановился. И знаете, друзья, вот это место мне пришло на память тогда. Думаю, это как надо знать человека, чтобы сделать ему по сердцу. Давид был муж по сердцу Божие. Он хотел сделать что-то приятное. А мы сегодня говорим, а где написано? А что сказано? Почему? Кто вы такие, братья, что вы делаете ограничения какие-то? И мы поступаем против Бога вероломно, нечестно. Придет время, совесть будет судить за это. Как ты поступил с братом своим, сестрой? Как ты поступил с Господом? Не будет тебе покоя. Не ищи оправдания в том, что кто-то сделал, другие так, кто-то сказал, а твое-то сердце знает. Твое сердце понимает, что ищет Господь. Вы знаете, Ахан, мы читаем в книге Иисуса Навина, это человек, он взял заклятое, спрятал у себя в шатре, в шалаше своем, и вот Господь делает удивительное. Господь знал, где Ахан спрятал, Господь знал, из-за чего произошло поражение в Израиле, и вот, зная все это, он говорит с Иисусом Навиным, и он говорит, заклятое среди тебя. Но Господь не называет имя Ахана, а он говорит, пускай по коленам проходит израильский народ. Вы знаете, израильский народ на этот момент уже был многомиллионный народ. И пройти перед Иисусом Навином, миллионом народа, это не быстрое дело. Прошли по коленам, и вот указано колено. Потом, пускай, говорит, идут по родам. Идут по родам. И вы знаете, друзья, вот подумайте, почему так тяжело достучаться иногда до чьего-то сердца? Что? Почему у Давида дрогнуло сердце сразу? А почему у Ахана идут указано? Неужели не дрогнуло сердце? Проходит по родам указано. Почему не дрогнуло? Пускай идут по семействам. Идут по семействам указано. Опять не дрогнуло. Пускай, говорит, проходят по одному. Когда уже разоблачен грех, тогда уже помилования нет, уже наказание. Вы знаете, удивительное место, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих, Господь обращается к книжникам, фарисеям, и Он говорит, вы оставили важнейшее в законе, что? Суд, милость и веру. И суд стоит на первом месте. Помните, когда в 8 главе Деяния мы видим, что именно Филипп встретился с вот этим евнухом, который был на поклонении, и он ему объясняет Писание, и он говорит, что говорит, об Иисусе Христе, такие слова, он говорит, в уничижении Его суд Его совершился. И он показывает здесь, что именно суд совершился в том, что Господь взял суд на Себя. Господь, обращаясь к книжникам, и говорит, вы оставили суд. О нет, фарисеи хорошо судили, они даже Христа судили, но они не судили Себя. Сегодня Господь хочет, чтобы мы судили себя в первую очередь. Вспомните такой тоже удивительный пример в Библии, когда Иона, помните, бежал от Господа, сел на этот корабль, который привел Фарсис, и поднялась эта буря. И вот представьте себе, когда он там находился, и вот подходят, разбудили его, он там спал, И они говорят, кто ты? И он рассказал, что бежит от Бога. И они говорят, скажи нам, что сделать? Вот мы удивляемся истории Ионы. Говорим, это же вообще невероятно. Вот попал в чрево кита, и потом вот 3 дня и остался живой, и все, да? Такое чудо совершил Господь. Почему? Вот подумайте, друзья, я думаю, многие из нас, наверное, были в судах. И когда мы приходим в суд, мы в суде что видим? Мы видим судью, мы видим обвиняемого, мы видим обвинителя и мы видим защитника, да? И вот посмотрите, что произошло с Ионой. Иона, когда стал, он говорит, «Я согрешил», признает вину. Второе, он говорит, они говорят, что делать? Он говорит, «Бросьте меня в море, и море утихнет». Он выносит приговор. Посмотрите, он берет позицию и виновного, и судьи, и он также берет и позицию обвиняемого. И тогда Господу остается в руках только милость, защита. Вот сегодня то, что от нас ждет Господь. Мы можем много предпринять в своей жизни, но Господь сегодня обращается, Он говорит, «Я, — говорит, — пришел для того, чтобы дать облегчение, чтобы снять это бремя». И вот посмотрите, как Он это снимает. Он говорит, «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердце». Снимается это простым словом «прости». Такое кажется простое слово, но оно нелегкое, потому что оно требует большого смирения. И тогда приходит, он говорит, «Я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Вы знаете, мы в Слове Божьем находим много примеров, когда люди, которые падали, восстанавливались, как Петр, как Давид, как другие. Почему? Потому что это те люди, которых сердце дрогнуло. Петр увидел взгляд Господа и горько заплакал. У Давида дрогнуло сердце, стало больно. Сегодня Господь нас призывает именно к этому. Сегодня время благоприятное. Господь говорит, что Он дал, говорит, именно вот это время для покаяния каждому из нас. Помните в Откровении во 2 главе послания Фиатирской церкви, 21 стихом, Он говорит за Изавель, Он говорит, «Я дал ей время покаяться». Мы иногда хотим, чтобы Господь вот так вот рубанул, наказал, показал. Господь не делает это. Он предоставляет время. Он дает голосу совести, чтобы она работала с нами. Сегодня Господь хочет, чтобы мы посмотрели в свои руки. Что в наших руках? Может быть, чья-то одежда? Чтобы мы посмотрели на свои ноги, через кого мы, может, переступили, прошли. Посмотрели в свое сердце, может быть, там лукавство по отношению к Господу, еще что-то. Сегодня Господь нас призывает, Он говорит, не заталкивайте это далеко, не одевайте на себя много одежды. Пускай ваше сердце сегодня дрогнут. Я пришел для того, чтобы вы имели этот мир, чтобы имели покой. Я готов это дать. И это приходит через это простое слово. Прости, прости у брата, прости у сестры, прости у Господа, очистить. И последнее, хотелось бы сказать, сегодня Господь заглядывает в нашу душу. Сегодня Он хочет, чтобы мы вздрогнули, чтобы нас не преследовало это, и никто не сказал, наверное, Иоанн воскрес, чтобы сегодня, лучше сегодня, именно открыться Господу. И самое основное, как бы хотелось, чтобы каждый сегодня задумался то, о чем мы с вами говорили, чтобы нам продолжать жизнь чистую.